Немецкое чудо. Я оказался в кустах, голова все еще кружилась, земля уходила из-под ног, я ухватился за что-то, и ко мне, наконец, вернулось зрение. Я обнаружил, что обеими руками вцепился в ногу Шатца. «Отцепись от меня!» — кричит он. «Вы что, не видите, что я и без того завален?» Да, действительно, я обнаружил, что у него сложности. Он оказался внутри кучи. Точную природу, которую я установил не сразу, но, однако, распознал козла, трех теток, тещу, которая одна стоит 10, большой ларус в 20 томах, а сам Шац в это время, ругаясь, на чем свет стоит, пытается оттолкнуть почтальонскую сумку, набитую свежей почтой. Я бы с удовольствием помог ему, но сам оказался тоже завален. На правом глазу у меня лежит соломка. В бок врезался велосипедный насос. К тому же я обнаружил, что держу в объятиях Джоконду, и при этом окружен самыми разнообразными предметами религиозного культа, среди которых я точно определил опять же козла, тещу, которая одна стоит 10 трех Будд, двух сталиных, 6 пар до блеска начищенных Мао Цзэдунов, тонну святых с торчащими во все стороны нимбами, иллюстрированную Камасутру с Марксом и Фрейдом в постели на обложке, одного Кюрянка, 10 килограммов кхмерского искусства, одного Деголя, две пары брюк Дэн, 18 эдиповых комплексов в отличном состоянии, Марсельезу Рюда, 10 товарных вагонов, битком набитых демократией, 3 красные опасности, одну с иголочки желтую, абажур из человеческой кожи античной эпохи, продающийся на пару с Вермеером, полной скорби задницу Иеронимуса Босха, комплект распятий производства церковного комбината Сен-Сюльпис, 20 пар сапог, набитых еврейскими страданиями, набор сердец, которые кровоточат, когда в них бросаешь монетку, 13 цивилизаций, еще вполне пригодных к употреблению, одну полностью исковерканную свободу или смерть, поцелуй прокаженному, дарованный до того, как прокаженный заболел проказой, 5 десятков гуманистических опер, 1 лебединую песнь, 1 крокодиловую слезу, 10 миллиардов стереотипов, и велосипедиста, который нигде не финишировал, и лапсердак моего возлюбленного учителя Рабби Цура из Белостока, все так же подбитый экуменизмом. Да. У этого хмыря поистине не подсознание, а самая настоящая свалка. Мы пытались выбраться, но земля оседала под ногами, грунт там мягкий, податливый, раскисший. Так что на нем вполне можно было еще возводить постройки на 1000 лет. Шац впал в полнейшее уныние. «Что за свинство?» — возопил он. Я же говорил вам, мы попали в лапы сексуального маньяка. Я внимательно взглянул на Шатца. Действительно, я рассмеялся. Чего вы на меня выпилились? Я никогда не обращал внимания, что у вас такая физиономия. Шатц прямо-таки взбесился. Может, вы кончите меня оскорблять? Или вы не понимаете, что этот тип издевается над нами? А я хохотал и все не мог остановиться. Мысль, что пресловутое мужское начало расы господ наконец-то полностью и всецело воплотилось в личности Шатца, наполняла меня надеждой. Я и не думал, что немецкое чудо могло принять такие размеры. «Вы должны попробовать еще разок», — сказал я, — «и тогда, быть может, удовлетворите ее». «У вас именно такая рожа, как нужно. Попробуйте». «В сущности говоря, первый раз вы слишком быстро отступились». Хаим, вы не отдаете себе отчета. Этот тип пытается уничтожить нас». Я задумался. Попытался представить, что посоветовал бы мне Раби Цур, будь он сейчас внутри своего лапсердака. Всегда утверждалось, что в евреях есть нечто разрушительное, что даже их юмор – это своего рода агрессивность безоружных. Вполне возможно. Мы народ мечтателей, а это значит, что мы никогда не переставали ждать сотворения мира. И тут мне на ум пришли несколько, прямо скажем, талмудических соображений. Первое, возможно, этот хмырь, мессия, наконец-то пришел освободить людей от подсознания и повести их к свету. Второе, возможно, мы увязли в подсознании Господа, который пытается избавиться от нас, чтобы обрести, наконец, покой. Третье, кто-то действительно сейчас занят сотворением мира, а начал он с самого начала, то есть выметает всю эту свалку, которую мы успели навалить. Четвертое – это хмырь, просто-напросто скотина. Пока я пытался разобраться в ситуации, с опушки до меня долетели голоса, и я сразу подумал, не случилось ли какой беды с Лили. Потому что если сейчас происходит акт подлинного творения, то совершенно ясно, человечеству следует опасаться всего, чего угодно. Я раздвинул кусты и стал наблюдать за происходящим. Флориан и Лили ругались. «Ага, вполне вероятно, это может быть начало конца. Если Флориан потеряет голову, то в порыве ярости он вполне способен прикончить ее. Предчувствую какую-то тонкую и изощренную военную хитрость Бога. Только сперва придется съесть меня с кашей. Пока я здесь, я буду защищать ее. Да, она такая, какая есть». Вот только я не позволю разделить меня с той, кого я с такой любовью вообразил себе. Ничего не поделаешь. Пусть они творят мир, ничего не имея против. Но только с ней, для нее, в конце концов, она требует такой малости. Она всего-навсего хочет стать наконец-то счастливой. Флориан орет, как базарная торговка. «Ну остановись ты! Остановись! Попробуй хотя бы для разнообразия американцев! Они еще такие свеженькие! Но надоели жиды в конце-то концов! Нет, тебе подавай привычные!» Я потрясен подобной грубостью. Лили тоже вопит во все горло и походит скорее на фурию, чем на принцессу из легенды. Лицо ее исказилось от злобы. Любопытная вещь, ее белокурые волосы стали черными. Вне всяких сомнений, это психосоматическое, но тем не менее я смущен. А в чертах ее лица явственно проявился греческий тип. Нет, хуже, цыганский. Да что я говорю, еще хуже. Она здорово смахивает на мою двоюродную сестрицу Сару. Ты ревнуешь? Да ты же картавый ворон, уже разучившийся летать. А ты грязная лужа, которая спускает все, кому не лень. Могильный червяк, халдей, чья душа живет чаевыми. Драная подстилка, по которой прошелся весь исторический процесс. «Да они же ссорятся!» — услышал я рядом шепот крайне проницательного Шацхена. Лили бросилась на Флориана в таком порыве злобы, что мне на память сразу пришли все самые прекрасные образы нашего культурного наследия. Пантера, готовящаяся к прыжку, разъяренная фурия, Марсельеза Рюда, похищение Сабинянок, Шарлотта Корде, вечная женственность — и то самое наивысшее воплощение литературы с очами, мечущими молнии. «Я плюну тебе сейчас в рожу. Мне это будет в 100 раз приятнее твоих поцелуев», — парирует Флориан. «Он явно нарывается», — отметил Шац. Однако он заблуждался. То была всего лишь легкая ссора влюбленных. идеальная, самая дружная на свете пара, пока не собиралась расставаться. В какое-то мгновение они стояли молча, а потом устремились друг к другу в таком порыве нежности, с таким пылом и волнением, что меня забила дрожь. Мир поджидает еще немало хороших кровопусканий, это я вам гарантирую. О, мой Флориан, как же мы могли? Прости меня, любимая, мы оба страдаем от переутомления. Отдохни немножко. Присядь, умоляю тебя, на этот камень. Переведи дыхание. Флориан, может, я и вправду какая-то не такая, что-то во мне не так? Может, мои хулители правы? Может, я и правда немножко фригидна? С бесконечной заботливостью он обнимает ее за плечи. Ты, любимая фригидка? Кто мог внушить тебе такую мысль? Я прочла одну книжку. Кажется, есть женщины, которым никогда не удается испытать оргазма. Дорогая, это только потому, что остальные женщины довольствуются слишком малым. Я имею в виду, разумеется, тех, которые всегда получают удовлетворение. Не отчаивайся, дорогая. Продолжай искать. Ты не можешь прервать свой духовный поиск. Я так боюсь, что меня принимает за нимфоманку. Что за дурацкое слово, дорогая? Я не желаю больше слышать его из твоих уст. Ты даже не представляешь, чего они требуют, чтобы расшевелиться. Так бывает всегда, когда отсутствует подлинное вдохновение. Фокусы, техника, системы, идеологии, методы. Им совершенно неведомо. Любовь. Импотенты всегда ограничиваются пороком, дорогая. Да, верно, я иногда даже спрашиваю себя, может, то, что они требуют, все-таки немножко противно, грязно. Помню, однажды во Вьетнаме они, заметь, это проблема чувства. Когда это делают без страсти, без любви, когда в этом не участвует сердце, да, тогда это противно. Но когда это делают из идеальных побуждений, когда тебя по-настоящему любят, тогда, дорогая, ничто не противно, и можно делать все. Ты так внимателен ко мне, Флориан. Так все понимаешь. Просто я стал немножко психологом. Не надо пугаться или выражать удивление, когда они требуют от тебя определенных ласк. Нужно помочь проявиться их мужественности. Ты меня успокоил, а то у меня иногда впечатление, что они проделывают со мной какие-то гнусности. Это, дорогая, от того, что ты вся в мыслях о шедеврах. Это делает тебя немножко трудной в общении, немножко чересчур требовательной. Но заметь, я ведь делаю все, что они просят, буквально все. Конечно же, мне не хватает опыта. Хе-хе-хе. Она услыхала меня, но я не мог сдержаться. Это было сильнее меня. Флориан, я слышала смех. Пустяки, дорогая, это парень, которого ты уже ублаготворила. Хаим. Чингис Хаим. Не обращай внимания, он провокатор. Разумеется, опыта мне не хватает. Я иногда даже упрекаю себя, чувствую, что я такая неловкая. Один из них мне как-то сказал, правда, я не очень поняла, потому что это, наверное, жаргонное слово. Так вот, он сказал мне, что во мне мало блядского. На жаргоне, любимая, это означает «слишком стыдливое». Это был полицейский. Но я все равно очень-очень люблю полицию. И полиция тоже очень любит тебя. Дорогая, тебя любят все. И все стараются сделать тебя счастливой. С тобой это немного трудно, чем с остальными женщинами, потому что они удовлетворяются весьма и весьма малым. но у тебя поистине великая душа. А чем душа величественнее и прекрасней, тем труднее ей удовлетвориться. Стремление к абсолюту, дорогая, это трудно, это страшно трудно, я имею в виду подлинный абсолют, а не те мелкие монеты, которые они все пытаются тебе всучить.